Глава 18. Новые способности. Энергия жизни. 10200. «Ты устал?» — спросила Шарлотта после того, как я поглотил очередного монстра. «Нет», — я покачал головой и дотронулся до капли между бровей. «Кажется, я могу очень долго использовать глаз пожирателя, не нуждаясь в отдыхе. Попробуешь еще раз?» «Да». Я сконцентрировался, и на этот раз у меня получилось активировать метку существа. Трансформация. Вживление метки змея Саапу. Мое тело начало меняться. Я стал выше, кожа покрылась серебристой чешуей, шея вытянулась, зубы заострились. К облегчению боли не было, лишь покалывание. Когда трансформация закончилась, я неверяще огляделся. Все вокруг изменилось, я видел мир совершенно по-другому. Ярких цветов не было, только оттенки серого, от темного до светлого. Пространство пронизывали серебристые нити, словно я оказался в центре паутины. Но и это не все. Я чувствовал расстояние до предметов и их размеры. Взглянул на камень и сразу понял, сколько до него метров и какого он объема, насколько велики его грани, включая те места, которые я не видел. Как глубоко он уходит под землю, какой формы выщербина у самой травы и многое другое. Я знал все метрические характеристики этого камня. «Выглядишь внушительно», — раздался голос Шарлотты откуда-то снизу. Я с удивлением опустил голову и уставился на девушку, макушка которой едва доставала мне до груди. «Тш-ш-ш!» Я попытался заговорить, но не смог. Зато ощутил, что легко могу передавать свою речь мысленно. «Мне требуется зеркало». Это было первое предложение, которое я сказал ментально. «Используй реку», — улыбнулась Шарлотта, продолжая разглядывать меня. Я осторожно шагнул, прислушиваясь к своим ощущениям. Затем еще и еще. Мои ноги касались серебристых линий, и я чувствовал отклик от них. На седьмом шаге я телепортировался, оказался над рекой. Серебряные струны легко держали мой вес, даже не прогнувшись. В водной глади я увидел чудовище, иначе и не сказать. Мое тело было покрыто серебристо-черными чешуйками, на пальцах выросли острые когти, глаза стали полностью серебристыми. Лицо заострилось, зубы превратились в иглы, а язык удлинился и походил на змеиный. Шея тоже вытянулась, она казалась неестественно длинной и гибкой. Волос на голове и теле не было. Минуту я рассматривал себя, отмечая новые детали. Сейчас любой, кто увидит меня, посчитает гуманоидным монстром, но не человеком, который использовал навык. Генетическая информация обработана. Открыть? Новая надпись стала полной неожиданностью для меня. Я ответил «да» и выскочило большое окошко, наполненное текстом. Первый змей Саапу объявил о себе более 600 тысяч лет назад. Не точно. За следующие 100 тысяч лет, не точно, змеи Саапу стали хозяевами трех полей Вселенной и считались цивилизацией ранга А, классификация конвертирована в более удобную. Закат цивилизации Саапу случился 300 тысяч лет назад, не точно. В результате кровопролитной войны вся раса была уничтожена. Неизвестно о выживших. Саапу славились своими пространственными силами. Во всей многослойной Вселенной они одни из лучших в этой области. Основная проблема Саапу – низкая рождаемость и большая детская смертность. Доступная сила – поле космоса. Обнаруженные духовные способности. Маленький мир – 10%. Раскол – 0,006%. Я перечитал информацию и убрал ее, после чего вернулся к Шарлотте. «Ну что?» – поинтересовалась она. «Красавчик!» – я усмехнулся и зашипел, высунув длинный, раздвоенный язык. «Впечатляет, а другие способности?» Я хмыкнул и начал тестировать новые навыки. Телепортация, создание пространственных возмущений, возможность заморозить пространство – все старые способности сохранились и стали гораздо эффективнее. Я мог сделать пространство вокруг цели вязким, чтобы мешать ей двигаться. Мог даже стать невидимым, как вафля. Но существовало одно важное отличие. Я видел серебристые струны, которые откликались на каждое мое действие. Теперь я мог разобраться, как именно работают те или иные способности. Но как только я начал привыкать к новым ощущениям, пространство перестало меня слушаться. Я не мог сделать почти ничего. Осталась только способность телепортироваться на короткие расстояния. Энергия жизни – ноль. Эта надпись все объяснила. «Что будешь делать с телом Атланта?» – спросила Шарлотта, когда я к ней подошел. Труп так и не изменился. «Оставлю пока тут», – пожал я плечами. «Может, позже пригодится?» «Еще я хочу его хрустальные пальцы забрать, они должны быть очень мощными. Ты закончил?» «Да, я вновь посмотрел на свои ладони. Все не могу привыкнуть к новому телу. Пора вернуть человеческое обличье». Я в последний раз прошелся по доступной информации. Во-первых, нет показателя частоты ДНК, и я понятия не имею, можно ли улучшить способности змея Саапу, или они навсегда останутся такими. Во-вторых, духовные способности. Если я прав, то именно благодаря им я стал уникальным. Духовная способность – это секретное умение вида. Поколения могущественных существ оттачивают их и улучшают, стараясь сделать как можно лучше и эффективнее. У людей пока нет подобных умений, и не факт, что когда-то они появятся. Духовная способность – это уникальное применение духовного чувства. Барьер, аура и передача информации – три базовых взаимодействия. Все остальное – секретные наработки каждого вида отдельно, и получается, что я могу выучить этот прием. Маленький мир – 10%. Эта надпись означает, что я на 10% приблизился к изучению этой способности. Главный вопрос – как повысить процент? Пока я знаю один способ – найти другого змея Саапу и сожрать его. Но, уверен, существуют и другие возможности постигнуть духовный навык. Я отменил метку змея Саапу, и мое тело медленно вернулось к привычной человеческой форме. «У тебя на спине появилась татуировка», — заметила Шарлотта. «Серая, но как живая. Голова того змея, в которого ты превратился. Пойдем искать новых монстров». Я накинул на себя плащ, которым поделилась Шарлотта. «У меня снова ноль энергии жизни. Сколько ушло на трансформацию? Не уверен, но около 10 000. Надеюсь, что только при первом превращении так много тратится». Энергия жизни – 12 300. Один вожак давал около 100 единиц энергии, разумный же – целую 1000. С Шарлоттой нам не составило труда найти достаточно монстров. «Готово?» – я скинул с себя плащ и остался голым. «Да, Шарлотта стояла рядом. Чью метку на этот раз?» «Атланта», – я усмехнулся и активировал способность. На этот раз проследил за показателем энергии жизни. Ушло ровно 10 000. Мой рост увеличился, зрение вновь изменилось. Но на этот раз я видел все в разных оттенках голубого. От совсем светлого, почти белого, до темно-синего. А также тысячи лазурных линий. Они отличались от серебряных, постоянно двигались, никогда не оставались на месте. Чуть погодя, я заметил и воздух, он был слегка окрашен. Я мог видеть малейшие потоки ветра, даже самые слабые. «На этот раз ты хотя бы не лысый», — хмыкнула Шарлотта. Я взлетел. Мне это удалось очень легко. И приблизился к озеру. Мы специально подобрали место рядом с водой. Глядя на себя, я видел Атланта, будто родственника Мильтиада, только молодого, полного сил, с круглым лазурным камнем во лбу. Мои волосы приобрели голубоватый оттенок и удлинились. Они не лежали спокойно и постоянно трепыхались. Глаза не стали такими, как у Мильтиада, не превратились в кристаллы, но полностью изменили цвет на неоново-голубой. Рост увеличился до 3 метров, кожа посветлела. «Мильтиад явно родился со способностью к управлению полем воздуха», пробормотал я сам себе. «Почему тогда он мог использовать пространство?» Но я быстро отогнал эти мысли. Сейчас не время. Главное – третье око. Единственная духовная способность, которую я получил после моей трансформации. Я вернулся на берег и успокоился, сосредоточился. Прошло 5 минут, но я так и не смог ничего сделать. Я вроде чувствую кристалл во лбу, но не могу его активировать. Как будто чего-то не хватает. Генетическая информация обработана. Открыть? Надпись вновь выскочила совершенно неожиданно. Я сразу же принял запрос. Атланты считаются потомками первого человека. Впервые они заявили о себе 10 000 лет назад, не точно. Совместно с хрусталами они за 9 000 лет обрели невероятное могущество и подчинили своей воле сотни цивилизаций, поднявшись до цивилизации ранга Б. К Классификация конвертирована в более удобную. Но в кровопролитной войне против амфибий и их союзников были уничтожены, неизвестно о выживших. Атланты славились силой творения и манипуляцией фундаментальными полями. Их главная сила в универсальности, они хороши во многих областях. Основная проблема атлантов – низкая рождаемость. Доступная сила – творение насекомых и поле воздуха. Обнаруженные духовные способности – третье око – 100%. Ветер слабости – 56%. Маленький мир – 4%. Обработка. Маленький мир – 12%. Я убрал надпись и задумчиво хмыкнул. Интересно. Две духовные способности совпадают. Не значит ли это, что атланты научились использовать ее у змеев Саапу? К сожалению, в библиотеке о духовных способностях почти ничего не написано. Скорее всего, у меня нет доступа к самым ценным знаниям. Я снова попытался использовать третье око, но безрезультатно. Тогда я решил перейти на вторую способность атланта – творение насекомых. Не знаю, что это значит. Даже примерно не представляю. И понятия не имею, как использовать этот навык. В следующий час я пытался разобраться, но особых успехов не добился. Явно требуется больше времени. Может, в библиотеке есть информация? Шарлотта была рядом и следила за моими бесплодными попытками. Вряд ли, я покачал головой. Кристалл скрывает информацию про возможности атлантов, а вот ванары могут что-то рассказать. Недавно ванары прислали весточку через искусственного монстра. Скоро они навестят нас, и мы продолжим сотрудничество. Ванары пока не знают, что теперь у нас есть доступ к технологиям разных цивилизаций, и им придется постараться, чтобы предложить нам что-то стоящее взамен на артефакты хрусталов. Тогда продолжим убивать монстров. Губы Шарлотты слегка изогнулись. Мне уже интересно, как ты будешь выглядеть в других формах. Энергия жизни. 15 500. «Кто на этот раз?» – с интересом уточнила Шарлотта. «Белый тигр. Я сосредоточился и активировал способность. Мое тело начало расти и покрылось густой бело-черной шерстью. Во рту выросли клыки, зрение изменилось. Но на этот раз не так сильно. Увеличился обзор, все стало четче. Я мог приближать и отдалять картинку по своему желанию, а еще видел потоки ветра. Не так хорошо, как это было в форме атланта, но тоже довольно отчетливо. Ветер закружил вокруг меня, так привычно. Я вдохнул полной грудью, наслаждаясь вернувшимся контролем. Форма белого лоху показалась мне самой удобной и привычной. Генетическая информация обработана. Открыть? На этот раз понадобилось гораздо меньше времени. Я согласился и все внимание уделил тексту. Белый лоху считается одним из многочисленных потомков первого лоху. Всего известно более десятка разновидностей лоху, и белые – одни из сильнейших. Империя лоху, название скорректировано, была основана более миллиона лет назад, не точно. За время своего существования она не раз была на грани уничтожения. Сейчас империя лоху считается цивилизацией А-класса и твердо удерживает свои позиции. В империи лоху 6 императорских семей, название скорректировано. Белые лоху – одни из 6. Белые лоху известны своим контролем ветра. Их слабость, низкий талант и слабое понимание законов природы. Это свойственно всем из вида лоху. Им сложно идти по пути эволюции, но благодаря своей плодовитости они закрывают этот пробел. Доступная сила – поле воздуха, ветер. Обнаруженные духовные способности. Духовный торнадо – 57%. Обращение в ветер – 21%. Ветер аннигиляции – 3%. Аллаху информации больше, чем о тех же Саапу. Как она вообще добывается? Неужели и правда через гены? Я убрал текст и взлетел. Никогда прежде моя скорость не была настолько высока. Взмах руки, и на землю обрушивается страшный шквальный ветер, раскидывающий многотонные камни и с корнем вырывающий деревья. Невероятная мощь. Минут 5 я наслаждался своими способностями. Ветер выполнял все приказы, словно верный подчиненный, слушающийся своего господина. Меня удивила способность уход в поле. В обычном состоянии я не видел поле воздуха, но когда уходил в поле, все вокруг менялось. Это сложно объяснить, но я словно перемещался в иной план бытия. «Ну как?» – «По твоему новому лицу я не могу понять, как сильно ты доволен», обратилась ко мне Шарлотта, когда я приземлился рядом с ней. «Моя мощь увеличилась раза в два, я поднял когтистую лапу и ударил ей, будто царапая небо. В сотни метров надо мной мелькнула голубовато-неоновая тигриная лапа, перечеркнувшая небо. Будь в изначальном мире облака, их бы разорвало в клочья. Энергия жизни ноль». Снова не уследил. «Неудивительно, Шарлотта подошла поближе. У тебя же частота ДНК 45%. Я отменил навык и вернулся в человеческий облик. Левая сторона груди», — подсказала Шарлотта, когда я начал искать новую метку. На правой стороне груди было изображено лицо Атланта, а на левой — морда белого лоху, спину занимал змей Саапу. «Осталась последняя форма?» «Да», — я кивнул. «Но нам придется опять поохотиться». «Идем», — усмехнулась Шарлотта. Энергия жизни – 11600. Признаться, я специально оставил белого кана напоследок. От него и начались все мои проблемы. Шелкопряд слишком сильно отличается от человека, и моя способность трансформации не справлялась с его ДНК. И чем сильнее становилась ДНК, тем больше проблем появлялось. Но это было раньше. Сейчас же я надеюсь, что все получится. Активация способности прошла успешно. Но сама трансформация проходила медленно. Мое тело увеличилось и покрылось жесткими волосками белого цвета. Спина неожиданно взорвалась болью. Я застонал. «У тебя крылья растут», — спокойно бросила Шарлотта. «Тссс». Я по привычке захотел что-то сказать, но у меня не получилось. Челюсть уже достаточно изменилась, чтобы я потерял способность ясно изъясняться. «Жутко ты выглядишь», — Шарлотта отступила на несколько шагов и нахмурилась. «Ты точно в порядке?» «Да», — мысленно ответил я, — «все нормально». Боль прошла, метаморфоза закончилась. Я сделал шаг и чуть не упал. Баланс этого тела слишком отличался. Еще и крылья появились. Как ими управлять? «Как я выгляжу?» — спросил я, сделав еще несколько неловких шагов. «Трехметровый волосатый монстр с выпуклыми черными глазами и белыми крыльями, как у шелкопрядов. Руки короткие, ноги длинные. У тебя, кажется, намеки на усики есть, на лбу». Я представил картину и поежился. Мне захотелось отменить навык, но я сдержался. Надо сперва понять, что происходит. Генетическая информация обработана. Открыть? Дождавшись надписи, я с облегчением открыл ее. Белый кан считается одним из многочисленных потомков первого кана. Всего известно о 8 разновидностях канов. Более 10 миллионов лет назад каны заявили о себе и быстро создали свою империю. Название скорректировано. Они очень быстро достигли класса А, но каны не желали останавливаться и начали вмешиваться в дела других могущественных цивилизаций. Они могли подчинять существ любого вида и заставляли их действовать во благо канов. За подобное цивилизация канов была уничтожена. Отдельные виды были взяты в плен и с тех пор считаются высококлассными слугами. Периодически возникают попытки воссоздать цивилизацию канов, но все оканчивались провалом. Белый кан считается средним по способностям. Его главная сила в контроле большого количества существ. Любой кан обладает ментальными способностями. Слабость канов – слабая физическая форма. Доступная сила – контроль. Ментальные нити. Обнаруженные духовные способности, духовный контроль – 5%. Каны стали слугами? Еще мне интересны даты. В информации о канах появилось 10 миллионов лет, но я уверен, что существуют цивилизации гораздо древнее. Еще до затмения ученые считали, что жизнь на Земле зародилась около 4 миллиардов лет назад. А учитывая, сколько всего планет в бесконечной Вселенной, хотя я же не знаю, когда возник изначальный мир, вдруг это произошло относительно недавно? «Ну как?» — голос Шарлотты выдернул меня из размышлений. «Не знаю». Я прикрыл глаза и попробовал войти в пространство своего разума, и у меня это получилось сразу же. Я оказался в неизвестном месте, наполненном белым туманом и серыми нитями. Подсознательно я знал, что делать. Нити закрутились вокруг меня, белый туман отступил. 99 нитей, и каждую можно пристроить в разум жертвы. Она будет менять ее восприятие и отношения, подчинит существо моей воле. И на этот раз не только тупых монстров, но и людей. Однако есть исключение. Любой, кто достиг духовного чувства, невосприимчив к этим нитям. Мне требуются часы тренировок, чтобы в полной мере осознать свои способности. Но уже сейчас от перспектив дух захватывает. Я вынырнул в реальность и отменил навык. Мое человеческое обличье вернулось, а на животе появилась новая метка – Кана. «Теперь повторный тест», – предложила Шарлотта. «Посмотрим, как работают метки на твоем теле. Или ты хочешь вернуться на Землю?» «Нет, хочу помедитировать». Я накинул плащ и с прищуром посмотрел в небо. Осталось еще кое-что, о чем я пока не хочу говорить Шарлотте, а именно о подарке, который я могу выбрать за то, что получил уникальный статус. Пора проверить, что это такое.